К Андроповской даче, официально, в наследство от Брежнева доставшейся, со свежим ремонтом, гостевым домиком, домом для слуг и окруженной высоким забором, мы приехали целым кортежем. В сопровождении девятки и солдатиков. Без 5 минут войсковая операция. Удачи периметр безопасности тоже обеспечивается. И даже над дачей вертолеты летают. И по делу. Врагов у товарища Андропова как грязи. Если они увидят возможность, то используют, не задумываясь. Режим чил для правителя возможен только в случае, если он живет по принципу «я не трогаю вас, а вы меня». Давайте на охоту сходим. Въехали в ворота, охрана открыла нам двери. Ну, в таблетке приехали, ну и что? Могу я немного поюродствовать? Нам членовозов не положено. Выбрались под жаркое полуденное солнышко и поздоровались с родней. «Привет, деда! Привет, дядя Игорь! Привет, тетя Жень! Привет, тетя Ир! Привет, тетя Тань!» Последняя жена дяди Игоря. Деточек на ивент решили не брать. Я исключение. Хозяин дачи устроил нам экскурсию. Здесь то, здесь это. А вот тут Женечка розы посадила. Ух, какие красивые. А тут вот Ирочка теплицу разбила. Помидорки, перцы выращивает для души. За обедом попробуем. Далее зашли в дом и расселились по комнатам второго этажа. Мой белый рояль все еще со мной. Равно как и Виталина. Мы тут аж на все выходные. «Богато живет, товарищ генсек!» — улегся я на пушистый ковер. «Мягковато, усевшись на перину, поморщилась вилка. Будет нам ритм саботировать!» — поддакнул я и получил в лицо подушкой. Сунув ее под голову, спросил. «Видела башку медвежью над камином?» «В гостиной-то видела. Тяжелое наследие браконьера Леонида Ильича?» «Оно самое!» — гоготнул я. «Но членов политбюро, наверное, впечатляет. Такая-то преемственность!» Тем временем Виталина поднялась и подошла к стене, посмотрев на довольно пристойный пейзаж засеянного созревшей пшеницей поля. «Энд Щелоков!» — указала на скромную мелкую подпись. «Подарок получается!» — хмыкнул я. «Неплохо рисует-то!» — ответила девушка. «И тем хуже для всех нас. Навык трудозатратный, взращивается годами. Прикинь, сколько он времени на это убивает. На министерской, блин, должности, где, по идее, пахать по 20 часов в сутки должен. В гостиной тоже какие-то картины висят, проверим. Стопудово, и там подарочек найдется». Постучали в дверь, я открыл и принял от незнакомого дяди наш с вилкой чемодан и тубус с планом города сказки. С утра успел добавить туда здоровенную телекиностудию, контент для телеканала и кино снимать. Люблю, когда все под рукой. Переоделись из дорожно-парадного в домашне-парадное. Вилочка снова в пошитом мамой платье с запахом. И отправились на точку сбора, в столовую. Вечером во двор перейдем. Как прохладно станет, жарище на улице жуткое. Прибыв на место, обнялся с накрывающей на стол Клавдией Ильиничной. Так при деде повариха я села, получается. Поздоровался с остальными дамами в униформе и подкатил к курящему форточку дяде Игорю. «Дядя Игорь, поехали со мной под Хабаровск в ноябре. Мне очень нужен честный мидовец». «Честных у нас как грязи», — фыркнул он, выпустив дым через ноздри. «Честность разная бывает», — улыбнулся я. «Вот японский наш посол, например, честнейший человек, с незапятнанной честью, и по службе к нему никаких нареканий нет. Словом, посол Олег Александрович хороший, годный, но однажды прямо нехорошую фразу обронил, когда мы с ним про эмиграцию разговаривали, цитирую. «Ведь может же советский человек выбрать себе новую родину?» «Олег Александрович — настоящий дипломат и старается к каждому вопросу подходить с пониманием», — пожал плечами дядя Игорь. «Ты меня на его место прочишь?» — подозрительно покосился на меня. «В будущем разве что», — пожал плечами. «Но пока только ответственным за связь с иностранными инвесторами в свободные экономические зоны. Там они рядом с нами будут». Подумай, работа интересная. Все лучше, чем в Москве сидеть. 1500 рублей зарплаты, премия в валюте с возможностью выписывать буржуйские товары из каталога, квартира в 5 комнат, машина на выбор, гараж и дача. Выкатил стандартный соцпакет для моих миньонов высшего ранга. «Кто тут моего мужа морально разлагает?» С жизнерадостным упреком появился в столовой, одетая в черное маминой работы платье. По меркам шила, как раз для этого вечера в подарок, тетя Таня. «По ответственности и регалии», — с улыбкой ответил я. «Вам очень идет, тетя Тань». «Платье сказочное», — она изобразила стандартную пантомиму. «Женщина любуется обновкой. У твоей мамы огромный талант». «Мы с ней захват рынка высокой моды в мировом масштабе планируем», — похвастался я. «Даже не сомневаюсь, что получится», — хихикнула она. «Мне б такую фигуру, как у тебя, Виталинка», — сделала комплимент товарищу капитану. «Не прибедняйся, не осталось та в долгу», — рассмотрела тетя Таня повнимательнее. «Шикарно сидит». Та с намеком посмотрела на мужа. «Ты у меня самая красивая», — послушно отвесил он комплимент. Далее в столовой появились тетя Женя и тетя Ира, почти сразу мама с папой Толей, далее Эмма Карловна и 2 деда. К вербовке вернуться не получилось. У нас тут хвастовство обновками и радость формата. Наконец-то мы все встретились. Давно пора было так сделать, но дела, пожалуйста, за стол.